Она встала и отодвинула столик. «Спокойной ночи», — сказала она. «Я не уйду». Тогда она начала терять терпение. «Что за глупости? Поймите же, я никогда никого не любила, кроме Роберта. Но даже если бы я не любила Роберта, вы, во всяком случае, герой не моего романа». «Мне все равно. Роберта нет дома. Немедленно убирайтесь, или я позову слуг и вас вышвырнут вон». «Они далеко, не услышат». Теперь она разозлилась. Она сделала шаг к веранде. Оттуда слуги наверняка бы ее услышали, но он схватил ее за руку. «Пустите меня!» — гневно крикнула она. «Ну нет, теперь ты моя». Она позвала: «Бой! Бой!» Но он быстро зажал ей рот ладонью. Не успела она опомниться, как он обнял ее и начал страстно целовать. Она вырывалась, отворачивая рот от его горячих губ. «Нет, нет, нет!» — кричала она. «Оставьте меня! Я не хочу!» Что было дальше, она припоминала с трудом. Она четко помнила все, что случилось до этой минуты. Но теперь голос его стал доноситься к ней сквозь завесу ужаса и отвращения. Кажется, он пылко клялся ей в любви, умолял ее о взаимности и все время неистово сжимал ее в объятиях. Она не могла вырваться, потому что он был очень сильный, и ее руки были крепко притиснуты к бокам. Она чувствовала, что слабеет. Она боялась потерять сознание, его горячее дыхание было омерзительно. Он целовал ее рот, глаза, щеки, волосы. Он сжимал ее, как в тисках. Он поднял ее, она хотела оттолкнуть его ногой, но он только крепче прижал ее к себе и понес. Теперь он молчал, но она видела, что он бледен, и глаза его горят от желания. Он нес ее в спальню. В него вселился дикарь. На пути оказался стол, он споткнулся. Из-за больного колена он не удержался на ногах и упал вместе со своей ношей. Мгновение, и она выскользнула из его рук. Она бросилась за диван. Он тут же вскочил и метнулся за ней. На письменном столе лежал револьвер. Она не из нервных, но все же Роберт уехал на всю ночь, и она хотела захватить револьвер с собой в спальню. Вот почему он оказался на столе. От страха в голове у нее помутилось. Она не соображала, что делает. Послышался выстрел. Хэммонд покачнулся, вскрикнул. Что-то сказал. Она не знает, что. Пошатываясь, побрел на веранду. Она уже совсем обезумела, была в каком-то исступлении. Она пошла за ним на веранду, да, именно так оно, вероятно, и было. Пошла за ним, хотя она ничего не помнит, и бессознательно все стреляла и стреляла, пока не кончились патроны. На веранде Хэммонд упал. Он скрючился и застыл, весь залитый кровью. Когда прибежали слуги, перепуганные выстрелами, она все еще стояла над Хэммондом с револьвером в руке. Хэммонд уже не дышал. Она молча посмотрела на них. Они в страхе сбились в кучу. Она выронила револьвер, молча повернулась и пошла в гостиную. Потом они видели, как она вошла в спальню, и в замке щелкнул ключ. Они не смели дотронуться до трупа и только взволнованно перешептывались, уставившись на него полными ужаса глазами. Потом старший Бой пришел немного в себя. Это был китаец, человек неглупый, проживший у них много лет. Роберт уехал в Сингапур на мотоцикле, и машина осталась в гараже. Он велел слугам ее вывезти. Нужно было немедленно ехать к помощнику начальника округа и рассказать о происшествии. Он подобрал револьвер и положил в карман. Помощник начальника округа по фамилии Уизерс жил возле ближайшего городка милях в 35. Пока доехали, прошло полтора часа. Весь дом спал, пришлось разбудить слуг. Вскоре вышел сам Уизерс. Они ему обо всем рассказали. В подтверждение своих слов старший бой показал револьвер. Помощник начальника округа ушел одеться, послал за своей машиной и через некоторое время уже мчался за ними по пустынной дороге. Он подъехал к дому Кросби на рассвете. Взбежав на веранду, он, как вкопанный, остановился перед трупом Хэммонда. Дотронулся до лица, совершенно холодное. «Где хозяйка?» — спросил он у Боя. Китаец показал на спальню. Уизерс подошел к двери и постучал. Никто не отозвался. Он опять постучал. «Миссис Кросби!» — позвал он. «Кто там?» «Уизерс!» Опять тишина. Потом замок щелкнул, и дверь медленно отворилась. Перед ним стояла Лесли. Она не ложилась. На ней было то же платье, в котором она обедала накануне. Она стояла и молча смотрела на Уизерса. «Ваш слуга приехал за мной», — сказал он. «Хэммонд, что вы натворили?» «Он хотел изнасиловать меня. Я его застрелила». «Боже мой! Послушайте, вы бы вышли, а? Вы должны мне все подробно рассказать. Только не сейчас. Я не могу. Подождите, пошлите за мужем». Уизерс был молод и растерялся, не зная, как ему следует поступить в таких необычных обстоятельствах. Лесли наотрез отказывалась говорить, пока не приехал Роберт. Тогда она им обоим рассказала, как все произошло, и хотя потом много раз повторяла все сызнова, показания ее никогда и ни в чем не менялись. Мысли мистера Джойса все время возвращались к выстрелам. Как юриста его тревожило, что Лесли сделала не один выстрел, а шесть. Причем осмотр тела показал, что четыре выстрела были сделаны в упор. Выходило, что она продолжала стрелять, когда Хэммонд уже упал. Она признавалась, что память с такой точностью, восстановившая все, что случилось до этой минуты, здесь ей изменила провал в памяти. Значит, она впала в неистовую ярость. Но как могла такая женщина, тихая, скромная, поддаться неистовой ярости? Мистер Джойс знал ее не первый год и всегда считал ее уравновешенным человеком. За эти последние несколько недель он не мог надивиться ее самообладанию. Мистер Джойс пожал плечами. «По-видимому, — размышлял он, — Нет возможности определить, какие варварские инстинкты заложены в самых порядочных женщинах. В дверь постучали. «Войдите». Вошел клерк-китаец и притворил за собой дверь. Он притворил ее неторопливо, осторожно, но решительно и приблизился к столу, за которым сидел мистер Джойс. «Разрешите обеспокоить вас, сэр, небольшим разговором частного порядка?» Мистера Джойса всегда немного забавляла изысканная точность, с которой изъяснялся его клерк, и он улыбнулся. «Какое же беспокойство, Ти-Сен», — возразил он. «Предмет, о котором я желал бы с вами побеседовать, сэр, весьма секретного и деликатного свойства». «Выкладывайте». Глаза мистера Джойса и хитрые глаза клерка встретились. Как и всегда, Ван Си-Сен был одет по последней местной моде. Сверкающие лакированные ботинки и яркие шелковые носки, в черном галстуке булавка с жемчужиной и рубином, на безымянном пальце левой руки бриллиантовое кольцо. В кармане хорошо сшитого белого пиджака золотая авторучка и золотой карандаш. Золотые часы на руке, на переносице пенсне без оправы. Он легонько кашлянул. «Это касается дела Кросби, сэр». «Да?» «Мне стало известно одно обстоятельство, сэр, которое, как мне кажется, может придать делу совсем другую окраску». «Какое обстоятельство?» «Мне стало известно, сэр, о существовании записки от нашей подзащитной к несчастной жертве трагедии». «Что же удивительного? Я думаю, за последние 7 лет миссис Кросби не раз случалось писать мистеру Хэммонду». Мистер Джойс был высокого мнения об уме своего клерка и сказал это лишь для того, чтобы скрыть свои мысли. «Весьма вероятно, сэр. Миссис Кросби, должно быть, нередко писала мистеру Хэммонду, приглашая его, скажем, к обеду или поиграть в теннис. Такова была первая возникшая у меня мысль, когда мне сообщили о записке. Однако оказалось, что эта записка была написана в день смерти ныне покойного мистера Хэммонда». Мистер Джойс глазом не моргнул. Он продолжал смотреть на Ван Си-Сена и, как всегда во время разговора с ним, улыбался, будто слегка забавляясь беседой. «Откуда вы знаете об этом обстоятельстве, сэр? Мне стало известно от одного моего приятеля». Мистер Джойс знал, что расспрашивать бесполезно. «Сэр, я надеюсь, вы помните заявление миссис Кросби о том, что она несколько недель до рокового вечера не общалась с пострадавшим?» «Записка у вас?» «Нет, сэр». «Что в ней написано?» «Приятель дал мне копию. Не желаете ли взглянуть?» «Покажите». Ван Си-Сен вытащил из внутреннего кармана пиджака пухлый бумажник. Он был набит документами, сингапурскими долларами и картинками из папиросных коробок. Наконец он извлек из этого хаоса половинку листа тонкой почтовой бумаги и положил ее перед мистером Джойсом. Записка гласила: «Р. уехал до завтра. Нам совершенно необходимо встретиться. Жду в 11. Я с ума схожу. Если не увидимся, я не отвечаю за последствия. К дому подъезжать не надо. Л». Записка была написана аккуратным круглым почерком, которому китайцев учат в иностранных школах. Ровные строчки, точно из прописей, как-то странно не вязались с мрачным содержанием. «Откуда вы взяли, что эту записку написала миссис Кросби?» «У меня есть все основания доверять лицу, передавшему мне эти сведения, сэр», — ответил Ван Сисен. «К тому же это легко доказуемо. Сама миссис Кросби, конечно, сможет сразу сказать, писала ли она такую записку». Мистер Джойс с самого начала разговора не отводил взгляда от благообразного лица своего клерка. И теперь ему показалось, что на этом лице мелькнуло выражение насмешки. «Не верю, чтобы миссис Кросби могла написать подобную записку», — сказал мистер Джойс. «Если таково ваше мнение, сэр, то разговор, я думаю, можно считать законченным. Мой приятель ввел меня в курс дела лишь потому, что я служу у вас, ибо он полагал, что вам было бы интересно узнать о существовании этой записки, прежде чем она попадет к прокурору». «У кого оригинал?» — резко спросил мистер Джойс. Ван Сисен и виду не подал, что он по тону вопроса заметил изменившуюся позицию мистера Джойса. «Вы, вероятно, помните, сэр, что после кончины мистера Хэммонда обнаружилась его связь с некой китаянкой. В настоящее время записка находится в ее руках. Это была одна из причин, сразу настроивших общественное мнение против Хэммонда. Стало известно, что у него в доме несколько месяцев жила китаянка». Оба помолчали. Все, что нужно было, уже сказано, и они прекрасно поняли друг друга. «Благодарю вас, Сисен. Я все обдумаю». «Очень хорошо, сэр. Не желаете ли вы, чтобы я сообщил моему приятелю о результатах нашей беседы?» «Ну что ж, пожалуй, неплохо, если вы будете поддерживать с ним контакт», — без тени улыбки сказал мистер Джойс. «Хорошо, сэр». Клерк бесшумно вышел, опять осторожно притворив за собой дверь. И мистер Джойс остался наедине со своими мыслями. Перед ним лежала копия записки Лесли, переписанная аккуратным безликим почерком. В голове теснились смутные подозрения. Они привели его в такое замешательство, что он попробовал как-нибудь от них отделаться. «Без сомнения, здесь должна быть очень простая разгадка. И Лесли, вероятно, сразу все объяснит, но, право же, объяснение необходимо». Он поднялся, сунул записку в карман, взял шлем. Выйдя из кабинета, он увидел Ван Сисена, усердно что-то писавшего за своим столом. «Я ненадолго отлучусь, Сисен», — сказал он. «К вам на 12 назначен мистер Джордж Рид, сэр. Как мне ему передать, куда вы ушли?» Мистер Джойс слегка улыбнулся. «Можете передать, что не имеете об этом ни малейшего понятия». Но было совершенно ясно. Ван Сисен понял, что он держит путь в тюрьму. Миссис Кросби перевели в Сингапур, потому что в Беландии, где было совершено преступление и где должен был состояться суд, не было тюрьмы, пригодной для содержания белой женщины. Ее ввели в комнату, где ожидал мистер Джойс. И она с приветливой улыбкой протянула ему свою красивую худощавую руку. Одета она была по обыкновению очень мило и просто. Пышные светлые волосы тщательно уложены. «Я не ждала вас с утра», — любезно сказала она. Она вела себя так, будто была у себя дома, и мистеру Джойсу даже показалось, что сейчас она кликнет Боя, чтобы тот принес гостю коктейль. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Спасибо, я совершенно здорова». В глазах ее мелькнула смешливая искорка. «Здесь можно чудесно отдохнуть и поправиться». Надзиратель ушел, и они остались вдвоем. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказала Лесли. Он уселся в кресло. Он не представлял себе, с чего начать. Она была так спокойна, что казалось невозможно заговорить с ней о том, ради чего он сюда явился. Нельзя было назвать ее красивой, но она была привлекательна, полна изящества, не внешнего лоска, а изящества, которое так естественно при хорошем воспитании. Стоило только взглянуть на нее, и становилось понятно, в какой семье, в какой обстановке она выросла. Хрупкость делала ее особенно утонченной. С этой женщиной не вязалась даже малейшая мысль о грубости. «Днем я жду Роберта». «Как всегда весело и непринужденно», — сказала она. «Приятно ее слушать». По манере говорить сразу распознается человек из общества. Бедняжка, он вконец извелся. Слава Богу, еще несколько дней, и все будет позади. Осталось всего 5 дней. Да, по утрам я, как проснусь, говорю себе, на 1 день меньше. Она улыбнулась. Так бывало в школе перед каникулами. «Между прочим, скажите, правильно ли я себя представляю? Вы в самом деле совершенно не общались с Хэммондом на протяжении нескольких недель до несчастья?» «Конечно. В последний раз мы с ним виделись у Макферренсов на теннисе. Насколько я припоминаю, мы с ними словом-то едва перемолвились. Там 2 корта, а мы попали в разные партии. Вы ему не писали?» «Нет, что вы. Вы уверены в этом?» «Что за вопрос?» — ответила она с легкой улыбкой. «О чем же мне было ему писать? Разве только позвать на обед или на теннис? А я его несколько месяцев не приглашала». «Одно время вы дружили. Почему вы перестали его приглашать?» Миссис Кросби пожала худыми плечами. «Люди приедаются. У нас с ним вообще было мало общего. Когда он болел, мы с Робертом, конечно, делали для него все, что могли, но последние года два он был совершенно здоров и пользовался большим успехом. Его прямо на части рвали. К чему же было заваливать его лишними приглашениями? Итак, это все, что вы могли бы мне сказать? Какое-то мгновение миссис Кросби колебалась. Пожалуй, вот еще что. До нас дошли слухи, что он живет с китаянкой. Я ее сама видела. И Роберт потребовал, чтобы я его не пускала на порог. Мистер Джойс сидел в кресле с прямой спинкой и, опершись подбородком о ладонь, не отрываясь, глядел на Лесли. Неужели ему только показалось, что при этих словах в черных зрачках ее на какую-то долю секунды вдруг блеснул тусклый красный огонек? Мистеру Джойсу стало не по себе. Он переменил позу. Сомкнул перед собой кончики пальцев и заговорил с расстановкой, подбирая слова. Должен сообщить вам, что существует записка к Джеффу Хэммонду, написанная вашей рукой. Он внимательно смотрел на нее. Она не шелохнулась. В лице ничего не дрогнуло. Но она заметно помедлила с ответом. Мне приходилось посылать ему записки с каким-нибудь приглашением. А иногда, когда я узнавала, что он собирается в Сингапур, я его просила купить там что-нибудь для меня. В этой записке вы просите его приехать, потому что Роберт уезжает в Сингапур. Это невозможно. Я никогда ничего подобного не писала. Что ж, прочтите сами. Он вынул записку из кармана и протянул ей. Она только взглянула и, презрительно улыбнувшись, отдала ее обратно. Почерк не мой. Да, но мне сказали, что это точная копия оригинала. Тогда она прочитала записку, и мгновенно в ней произошла страшная перемена. На лицо ее, и без того всегда бледное, нельзя было смотреть без содрогания. Оно позеленело. Кожа туго обтянула кости, будто под ней исчезла плоть. Губы раздвинулись. Из-под них точно в гримасе показались зубы. Неестественно вытаращенными глазами она уставилась на мистера Джойса.